Глава 1097. Шокирующая тайна. Этот труп лишь метка божественного сознания священного императора. Я не видела настоящего трупа, поэтому не могу определить. Не спеша промолвила обольстительная девушка, хорошо обдумав и подавив в душе потрясение. Но в её мыслях всё ещё непрерывно всплывал образ трупа, увиденного в нефрите передачи, а она трепетала от волнения. Да? Ван Лень метнул взгляд на девушку, сдул горячий пар чая и спокойно промолвил. «В таком случае оставим это. Я и так не возлагал большие надежды на этот труп. Знать или не знать, большого значения не имеет». Обольстительная девушка изменилась в лице, тут же спросив. «В нефрите передачи, данном вами только что Лэй Ёнцзы, тоже это?» «Верно». Ван Лень непринуждённо глотнул чая. Обольстительная девушка задумалась на долгое время, подняла голову, взглянула на Ван Линя и с почтительным выражением лица промолвила. «Ваш покорный слуга не может вынести решение на этот счёт. Прошу вас выделить 7 дней, в течение которых ваш покорный слуга обязательно даст вам ответ». Ван Линь слегка улыбнулся, отставил чай и, улыбаясь, промолвил. «Единоверец Ли не обязана торопиться. Я случайно обнаружил этот труп, просто не мог забрать. Поэтому предоставил единоверцу Ли опознать его вместо меня». По хитрости и расчётливости эта обольстительная девушка превосходит обычных людей. К этому моменту она более или менее пришла в себя и, естественно, поняла, что Ван Линь не просто так отдал нефрит передачи. Тем более очевидно, что Ван Линь заранее решил сначала подарить нефрит передачи Лэй Ёнцзы, а потом уже ей самой. Немного подумав, она с осторожностью промолвила. «Боюсь, не смогу присутствовать на церемонии вошествия на престол священного императора. Разрешите мне откланяться». Ван Линь не стал её удерживать. Он позволил Ли Инжи выйти из тронного зала и умчаться, обратившись в радугу. Отвернув свой взгляд от места снаружи тронного зала, где скрылась из виду эта обольстительная девушка, выражение лица Ван Линя было спокойно, приманку он уже бросил. Всё зависит от того, клюнут ли Ло Тянь и секта трупа Инь на неё. Они ни за что не устоят. Ван Линь повернул голову и посмотрел на Муджи. Улыбка медленно расползалась по его лицу. Он поднялся, доспехи на теле сразу же исчезли вместе с плащом. В данное мгновение Ван Линь в белых одеяниях, сложа руки перед собой на уровне груди, улыбаясь, промолвил. «Уважаемый друг Мо, столько лет не виделись, а ты всё так же хорош». Моджи поднялся, сложил руки на уровне груди и в глубоких раздумьях о прошлом, улыбаясь, ответил. «Едва ли не 1000 лет не виделись». Ван Линь, также вспоминая о прошлом, глубоко вздохнул и промолвил. «Друг мой Мо, сегодня судьба нас снова свела вместе. Мы обязаны ещё раз порассуждать об истине, в ту дождливую ночь ты указал неверный путь, что я и по сей день помню». Моджи, улыбаясь, кивнул, и они друг за другом покинули тронный зал. На главной планете секты святых Судзаку, рядом с кратером вулкана, где недавно Ван Линь несколько дней выполнял дыхательные упражнения, воздух вдруг скривился, и Ван Линь шагнул из него, а вслед за ним и Моджи. Глядя на непрерывно врывающийся из кратера вулкана чёрный дым, Ван Линь сел в стороне, правой рукой хлопнул по сумке, и тут же появились 2 бутылки спиртного. Бросив одну Моджи, Ван Линь глотнул из бутылки и с глубоким вздохом начал. «Дождь рождается в небе, умирает в земле, а сам процесс между этим и есть жизнь». Эта фраза всё ещё свежа в моей памяти. Моджи взял бутылку, сел рядом. Услышав это, он также предался воспоминаниям и с улыбкой на лице промолвил. «В тот год, будучи одним из альянса культивации, по специальному требованию почтенного мастера я был отправлен служить на планету Судзаку. В дождливую ночь, движимый чувствами, я вышел прогуляться и случайно встретил уважаемого друга Вана. Тогда ты, друг мой Ван, познал домен жизни и смерти, и даже без моего наставления впоследствии сам бы прозрел». Ван Линь покачал головой. «Иногда понял, значит понял, но если нет, то, как бы ни старался осмыслить, всегда будет такой слой оконной бумаги, который, не проткнув, не прозреешь. Во вторую встречу с тобой в мавзолее Судзаку я сначала хотел, чтобы ты стал повелителем планеты Судзаку, но недооценил твои смелые стремления». Взгляд Моджи был искренен, он взял бутылку и отпил. «Никак не думал, что в третью нашу встречу ты станешь священным императором секты святых Судзаку. Я искренне рад». Они пили и вспоминали былое. Те 1000-летние воспоминания за весёлой беседой быстро пролетели в голове, и постепенно они будто бы вернулись в тот древний храм в ту дождливую ночь. «Твой домен жизни и смерти уже благополучно завершён, друг мой Ван, а перемены в нынешнем домене мне не разглядеть. Но мой учитель как-то сказал, что все домены в этом мире связаны с душевным состоянием, движение в душе обычно и есть перемена в домене. Возможно, эти слова будут тебе полезны». Пока они беседовали, время быстро пролетело. На рассвете Маджи попрощался и удалился. Он не остался, чтобы присутствовать на церемонии восшествия на престол Ван Линя, но ушёл с четырьмя нефритами передачи, подаренными Ван Линем и его поручением. Сведений, записанных в этих четырёх нефритах передачи, достаточно, чтобы повергнуть в шок весь альянс планет. Моджи должен как можно скорее отдать их его почтенному мастеру и подарить остальным трём силам альянса. А что насчёт их страны Чуюнь, то по туманным намёкам Ван Линя Моджи построил свои догадки и не позволит вмешаться в это своему почтенному мастеру. Последующие несколько дней после отправления Моджи один за другим приходили люди с поздравлениями, но Ван Линь лично их не принимал. Время быстро пролетело, и вот настал день церемонии восшествия на престол. В этот день во всей секте святых Судзаку царило праздничное оживление, также прибыли старейшины и члены кланов остальных трёх святых сект, чтобы засвидетельствовать церемонию восшествия на престол нового священного императора. Церемония была сложная и запутанная, но традиционная. Прошёл целый день перед тем, как она завершилась. Люди из остальных трёх сект откланялись и ушли. Секта святых Судзаку постепенно начала возвращать обычное спокойствие. Многочисленные члены клана целиком посвятили себя совершенствованию сил культивации, а старейшины один за другим узнали о некоторых фактах, связанных со спасением священного императора Цинлуна, лазурного дракона, и все они решили уединиться для дыхательных упражнений, чтобы сохранить свою силу культивации на пике. Как-никак, спасение священного императора Цинлуна чрезвычайно важно. В это время фигура Ван Линя появилась на воспламеняющейся границе региона планет, в которой находится секта святых Судзаку. Впереди него парил один изначальный дух. У изначального духа был вид мужчины средних лет, он смотрел на Ван Линя, и его лицо выражало добросердечие и довольство. «Ты весьма неплох. Из всех встреченных мною членов клана за эти оставшиеся годы моего существования... Ты был хоть не самым одарённым, но тобой доволен больше всех. Передав секту святых Судзаку в твои руки, я могу быть спокоен». Ван Линь не нарушил молчание. «К сожалению, у меня немного времени осталось. Если бы мне ещё дали несколько лет, я был бы уверен, что ты полностью всё унаследуешь. Жаль». Мужчина средних лет покачал головой, тихо вздохнул и, глядя на Ван Линя, тихо пробормотал. «На сей раз, отправившись в Главное управление Альянса, боюсь, я больше не вернусь, но кристалл бессмертных Царства Дождя, неважно какую ценой, я достану. На данный момент 9/10 моего изначального духа отделились, чтобы выбрать все рассеянные тогда аватары. В месте нахождения моего смертного тела ещё осталась 1/10 частица моего изначального духа. Если я получу кристалл бессмертных, то с помощью тайной техники заклинания изначального духа отправлю кристалл бессмертных Царства Дождя в место нахождения частицы души смертного тела. Когда получишь кристалл бессмертных, если удастся спасти священного императора Цинлуна, то спасай. А если будет с трудом удаваться, но если будут серьёзные проблемы, то в первую очередь береги себя». Медленно промолвил мужчина средних лет, будто бы разъясняя своё завещание. «В моём смертном теле находится белый огненный камень, поэтому в течение 3000 лет оно не будет разлагаться. В нём содержится изначальный огонь культивации всей моей жизни. Тебе через каждые 100 лет нужно будет совершенствовать свои силы культивации возле моего смертного тела, чтобы впитывать изначальную силу, содержащуюся в нём. Это очень укрепит твои силы культивации. Твёрдо помни! Но если появится угроза жизни или смерти, то не беспокойся за мою душу умершего. Используй трансформацию 9 небес, взорви моё смертное тело, чтобы ты или секта святых Судзаку могли избежать опасности». Мужчина средних лет с грустной нежностью оглянулся вокруг на горящий регион планет, посмотрел на секту святых Судзаку на планетах культивации вдалеке. Вид у него был грустным, он был не в силах расстаться. «Ван Линь, я ухожу. Попробую на сей раз также разузнать известие о твоём брате-наставнике Цэншуэ». Мужчина средних лет посмотрел на Ван Линя с ещё более добросердечным взглядом. Он поднял правую руку, положил её на голову Ван Линя и тихо промолвил. Ты не держи на меня зла, что оставил на тебя все это ужасное положение вещей». Он глубоко взглянул на Ван Линя, повернулся, начал отходить вдаль. Его фигура плыла. С выпущенной на свободу беспечности после давления нескольких десятков тысяч лет, он медленно начал уходить вперед. «Я, Луюнь, родился во времена глубочайшей древности в эпоху очищения Цы. С детства был мальчиком-лекарем возле четвертого священного императора. Премного обязан ему за то, что не оставил меня и передал мне технику очищения Цы. В 1372 года я добился небольшого успеха в очищении Цы и, сопровождая священного императора, стал свидетелем великолепных времен секты святых Судзаку. В 2945 лет я стал старейшиной секты святых Судзаку. В 4760 лет я стал одним из главных старейшин секты святых Судзаку и пережил первое видение святого. В 6215 лет я был одарен меткой печати Судзаку. Во время первого пробуждения метки я победил всех остальных, у кого также пробудилась метка, став тем самым первым среди них. В 7912 лет с помощью четвертого священного императора метка Судзаку пробудилась во второй раз. С тех пор по личному назначению священного императора я стал молодым повелителем Судзаку. В 11463 года клан Вуфэнь, Рун, пришел из-за пределов запечатанного мира, сеял хаос. Наша секта святых Судзаку оказала поддержку царствам бессмертных сразить Фуфэнь. После этого сражения четвертый священный император вместе с другими тремя священными императорами ушел за пределы, с тех пор бесследно исчезнув, но назначив перед уходом меня пятым священным императором. В тот момент я только пережил второе увидание святого с помощью священного императора. И в то же время я узнал одну шокирующую тайну, связанную с сектой четырех святых. Четверо святых не принадлежали запечатанному миру, они много времени тому назад пришли в этот мир. Вместе с этим я узнал, что первые священные императоры и первые поколения кланов секты четырех святых, включая секту святых Судзаку, впервые появились на одной малюсенькой планете культивации во времена, когда еще существовал древний регион бессмертных, и четыре царства бессмертных еще не выделились. Точнее говоря, та планета культивации была основой секты святых Судзаку и остальных трех сект, была дорогой в родные края. Этой планетой всегда владела секта святых Судзаку, и остальные три секты не были против. В конце концов, об этом мало кто знал. Чтобы предотвратить все, что возможно случится в будущем, еще во времена первых священных императоров, это стало самым тайным секретом в секте четырех святых. Даже император бессмертных Цинлинь ничего об этом не знал. Когда четыре священных императора заняли регион планет Куньсюй, они дополнительно освоили множество схожих планет, чтобы в этой путанице никто не смог определить, где эта первоначальная планета. Помимо этого, первые четыре священных императора задействовали другой метод сокрытия, благодаря которому эту планету никогда по-настоящему полностью не обнаружат. Тысячи лет спустя в царстве бессмертных случилось нечто странное. В одно мгновение вся Вселенная, все живые существа были в каком-то замешательстве, будто бы утратили способность реагировать и оказались в первозданном хаосе.